Олли налил Сэму кока-колы и вернулся к бассейну, где Меган медленно погружалась в воду в микроскопическом красном бикини. Свой каскад темных волос она высоко подколола. Мел рассматривала ее оценивающим женским взглядом. Меган и Мелисса не разговаривали, а Оливер чувствовал себя как большой глупый щенок, бегал вокруг бассейна, глазел на них, присматривал за Сэмом и ужасно нервничал. «Мне нравится твой купальник», — обратилась, наконец, Меган к Мел. «Это было нечто розовое с оборочками и весьма скромное по сравнению с купальником Меган, состоявшим из двух маленьких лоскутков на груди и на бедренной повязке. Но на ней он смотрелся великолепно. У Меган была фантастическая фигура. Я его привезла из Франции. Хорошо съездила? Нормально». Мелисса больше не хотела говорить о несчастном случае и полагала, что Меган не в курсе. Отец сказал ей, что это просто знакомая, с которой он какое-то время не виделся. «Мы всего два дня назад вернулись». Меган проплыла мимо нее, делая красивые плавные грибки. Пару минут спустя Мел покинула свой плот и бесподобно нырнула. Они словно бы соперничали. Напряженная атмосфера вокруг бассейна сохранялась до вечера. На ланч ели хот-доги, и Меган стала рассказывать о том, как ребенком была в Англии. Однако Мелиссу это, по-видимому, не впечатлило. Впрочем, Меган не особенно старалась сблизиться с детьми. Олли, глядя на них всех, чувствовал себя ужасно неловко и почти с облегчением высаживал Меган вечером у ее дома. Она глазами послала ему поцелуй и, помахав на прощание, исчезла в подъезде. С Мел явно спало напряжение, а Сэм фыркнул. «Симпатичная она, да?» — сказал Оливер и тут же пожалел, что произнес эти слова. Мел повернулась к нему с взбешенным видом. «Она же вылитая шлюха!» «Мелисса! Ты видел ее купальник?» «Ага!» — ухмыльнулся Сэм и сразу сделал невинное лицо под осуждающим взглядом сестры. «Это же очень симпатичная девушка», — защищал Оливер свою возлюбленную, пока они ехали домой. «По-моему, она не особенно любит детей», — заявил Сэм. «С чего ты это взял?» «Не знаю», — пожал плечами мальчик. «Она с нами мало разговаривала. Ну, конечно, внешность у нее что надо, а, пап?» «Она еще и не глупая, работает редактором в издательстве». «Ну и что? Она думает только, как бы похвастать своей фигурой». Мел чувствовала сексуальность Меган и ненавидела ее, в отличие от отца и брата, которые весь день глаз не могли оторвать от гостьи. Олли решил не развивать дальше тему, однако вечером, после того, как Сэм лег, Мел появилась из своей комнаты с нахмуренными бровями. «Можешь ей это отдать?» и вручила отцу блузку и лифчик, которые нашла в своей комнате двумя днями раньше. «Это ведь ее папа». «Почему ты так решила?» — спросил Оливер. Он чувствовал себя пойманным на месте преступления, уличенным в осквернении их дома. «Но имеет же он право делать, что хочет, не так ли? Он же взрослый мужчина, в конце концов. Я же сказал тебе, что это вещи Дафны. Нет, папа». «У Дафны грудь гораздо больше. Это оставила Меган». Мелисса говорила осуждающим тоном, и Оливер, глядя на дочь, покраснел. «Послушай, Мел, взрослые иногда делают то, что вообще не касается детей, и лучше не совать в это нос. Она же шлюха!» Глаза у Мел горели, но и Олли вышел из себя. «Не смей так говорить, ты ее совсем не знаешь. Не знаю и знать не хочу». И ей на нас наплевать. Она только бегает за тобой, свесив язык, как сучка. Терпеть ее не могу. Оливер слушал, что говорила дочь, и не переставал удивляться, ведь это из-за него между двумя девушками возникло соперничество. Еще ему было непонятно, почему Мелисса возненавидела Меган.